Глава 341. Последний день. Теперь, когда Квин проиграл бой, он мог вернуться в отель вместе с остальными на ночь и отдохнуть всю оставшуюся неделю. Это было похоже на американские горки, но все еще не все закончилось. Казалось, что каждый раз, когда он куда-то продвигался, он делал два шага назад где-то еще. Когда другие матчи закончились, репортер хотел взять у него интервью, спросив, почему он решил проиграть свой матч. Однако к тому времени, когда другие бои были закончены, они быстро поняли, что вместо того, чтобы остаться, чтобы посмотреть другие бои, Квин ушел, чтобы вернуться в свою комнату. Большинство зрителей поняли и начали строить собственные теории о причинах его поражения. Либо слишком много силы было использовано в вчерашней драке, и не было достаточно времени, чтобы восстановиться. Либо у него было еще больше способностей, которые ученик не хотел показывать. В конце концов, это была практически новая способность в мире. Чем больше он сражался перед тысячами и тысячами людей, тем выше был шанс, что люди вокруг смогут понять это. Конечно, у Большой Четверки не было никаких вопросов, и Оскара гораздо больше интересовала планета, с которой Квин получил книгу. Находясь в своей комнате один, он все еще не мог перестать думать о Питере. То, что его только что похитили, казалось жестоким. Они никогда не узнают ни о его судьбе, ни о том, все ли с ним в порядке. Но так или иначе, он должен был просто принять результат. Но он действительно ничего не мог с этим поделать. Система искусственного интеллекта понятия не имела, где живут нынешние вампиры. Не имея возможности добраться туда, было бессмысленным думать о том, как спасти его. «Подожди минутку». Внезапно Квин вскочил с кровати, словно ему в голову ударила искра. «Телепортационное устройство, которое было в комнате Логана. Разве Фекс не говорил мне, что она ведет к вампирам?» «Обратный портал. Единственная проблема заключалась в том, что Логан до сих пор не мог взломать код. Но даже после этого, что Квин сможет сделать, когда доберется туда? Он все еще был слаб. Фекс считался молодым вампиром, и там наверняка были еще более могущественные вампиры. И снова думать об этом было бесполезно. Но, возможно, к тому времени, когда Логан взломает код устройства, Квин будет достаточно силен, чтобы помочь Питеру. На следующий день Квин присоединился к своим друзьям, чтобы посмотреть это событие. Оставалось всего два дня до того, как все закончится. Встречаясь со всеми, группа казалась меньше, чем раньше. Когда Фекс и Питер ушли, стало немного тихо, так как они были самой разговорчивой компанией в группе. Но Сэм компенсировал отсутствие двух людей. Поскольку Сэм присоединился к ним, чтобы наблюдать за событиями, группа решила, что они поддержат Нейта. Квин втайне болел за него, но что-то, казалось, было не так во время его матча. Как будто его мысли были где-то в другом месте. «Мы уже друзья», – подумал Нейт. Что он имел в виду? Он думал об этом всю ночь, и даже сейчас, когда он должен был сражаться, его разум был совершенно не сфокусирован. Однако это был полуфинал, второй, последний день. Его противник не успокоился и мгновенно раскрыл свое духовное оружие. Первокурсники, наблюдавшие за происходящим, теперь внимательно следили за происходящим. Для некоторых из них это был первый раз, когда они видели нечто подобное. На этом матч и закончился, так как Нейт был выбит нокаутом из-за падения с ринга. Но он не был расстроен, потому что он наконец понял. «Он что, уже в списке моих друзей? Так это означает, что я встретил его раньше в игре?» Но он не помнил, чтобы кто-то использовал эти типы сил. Тем не менее, он был счастлив, что сможет сразиться с проклятым ребенком. Кто знает, может быть, это был кто-то, с кем он сражался давным-давно, но его навыки были слабы в то время. Наступил последний день мероприятия, и когда Сэм встретился с группой, он привел с собой маленького друга, Нейта. «Ты знаешь этого парня, Сэм?» — сказал Нейт, указывая на проклятого ребенка. «Ха, это долгая история. Почему бы тебе просто не присесть, и я все тебе расскажу?» Они наблюдали за последним днем событий и продолжали болтать, смеяться и рассказывать друг другу истории. Нейт и Сэм, казалось, даже знали друг друга до поступления в военную школу, что было немного редкостью, так как организаторы пытались намеренно разделить людей, которые действительно знали друг друга. Но из-за этого у них было много неловких историй, чтобы рассказать. Когда они закончили говорить о своих, они спросили о других, начиная с Куина. Он рассказал, как его родители погибли на войне, и настроение внезапно стало мрачным. Перейдя к Вордену, он, казалось, полностью избегал этого вопроса, и Лейла тоже. Атмосфера внезапно стала немного неловкой. Казалось, что Нейт и Сэм были очень откровенны во всем, в то время как остальные все еще прятались. Тем не менее, они решили проигнорировать это, так как до этого все хорошо проводили время. «Так что насчет тебя, Логан?» – спросил Сэм. «Чем ты занимался до того, как пришел сюда?» «Я мало чем занимался. Я не разговаривал с людьми в своей последней школе, так как мне нравится оставаться одному. Начал несколько игровых проектов и был таким же в этой школе. Так было до тех пор, пока я не встретил Куина. С тех пор моя жизнь, кажется, была занята больше, чем когда-либо, но не в плохом смысле». «Не гони», — сказала Лейла. «Он не слишком доверяет себе. Те несколько проектов, которые он начал в школе, оказались большим делом». «Что ты имеешь в виду?» – спросил Сэм. «Эти проекты продолжаются и по сей день, хотя вы, ребята, можете знать их как игру «Сильный боец», – ответил Логан. «Что?» – спросил Нейт, внезапно заинтересовавшись. Эти двое были энтузиастами игры, и прямо сейчас они сидели с изобретателем. Они даже не знали, что его создал ребенок, так как имя его семьи, которая владела компанией, было прикреплено к нему. «Подожди», – сказал Нейт. «Это означает, что ты должен знать о кровавом эволюционере, верно? Ты знаешь, кто он такой? Он действительно взламывает систему». «Конечно, я знаю, кто он», – честно ответил Логан. «Но по соображениям секретности я не могу вам этого сказать. Однако я могу сказать вам, что он не взломал игру. Его используемая способность странная». Разговор между группой продолжался, в основном с Нейтом, пытающимся найти какой-то способ для Логана сказать ему, кем был кровавый эволюционер. И вскоре было объявлено о последнем событии всей недели – грандиозный финал боевого мероприятия. Группа хотела обратить внимание на драку, и Куин тоже. Это были самые сильные два студента из всех семи военных баз. Из-за того, что они были второкурсниками, они должны были уехать после конца этого года. Так что, скорее всего, Куин никогда их больше не увидит. И все же, когда они уйдут из армии, это может оказаться не так. Снаружи был свободный мир, и был шанс, что они снова встретят кого-нибудь. Вторая причина была связана с оружием души, которое будет использовано. У Куина был большой интерес к оружию души, поскольку оно, казалось, значительно увеличивало силу человека. Говорят, что когда человек рождается, оружие души уже начинает формироваться на основе его черт и личности. В конце концов, оно будет немного изменено при изучении их первой способности и будет продолжать расти оттуда. Наконец, когда они будут готовы, они смогут проявить его. Дело в том, что Куин не был уверен, есть ли у вампиров вообще оружие души. Похоже, у Фекса его не было, иначе он использовал бы его против зверя королевского яруса. Может быть, в отличие от людей, вампиры при рождении не имели внутри оружия души. Но как насчет него? Куин родился человеком и только позже превратился в вампира. А если бы у него и было такое, Куин уже начал задаваться вопросом, что бы это могло быть?